Глава первая. Следы. Четверг, 22 февраля, 13:30. Он укрылся за большим сугробом и осторожно двинулся вперед. За спиной также высились сугробы, скрывая дорогу к домам в районе Блюмора, где жили в основном холостые шахтеры. Временами мимо проезжала машина, но свет фар скользил над его головой. Прохожих последние полчаса тоже не попадалось. Вряд ли кто-либо мог его заметить в укрытии. Сам же он видел все и вся. Стоял крепкий мороз, он поплотнее натянул капюшон, отогнув на лоб меховую опушку. Спустя какое-то время внизу зашевелились. Крохотные фигурки принялись бегать и копошиться в снегу, которого много навалило прошедшей ночью. Он посмотрел и почти сразу увидел ту, кого искал. Глаза его довольно сощурились. Малышка, маленький медвежонок, и сегодня вышла на прогулку. Она скатилась с горки, снег вмиг облепил ее с ног до головы. Затем она поднялась на четвереньки, шлепнулась, но вскоре снова была на ногах. Тут к ней в припрыжку подбежали два кролика. Один зеленый, с почти оторванным ухом, которое болталось у щеки, другой синий. Он пристально смотрел, как все трое скрылись за сарайчиком на другом конце детской площадки. Через несколько минут он подполз поближе, знал, что за сарайчиком они могли перелезть через ограду. Там намело сугроб, так что это даже самым маленьким было под силу, но они не всегда этого хотели. Когда он делал им знак подойти поближе, они просто стояли и смотрели на него ясными удивленными глазами, будто не понимая, чего ему от них нужно. Отважится ли он угостить их сегодня? Может, дать апельсин? Нет, слишком холодно. Сладости наверняка надежнее. Это они любят. Он снял перчатку и начал шарить в глубоких карманах. С другой стороны детского сада на крыльце стояла дрожа заведующая. Она озабоченно посматривала на пешеходную дорожку, огибавшую садик. Был конец февраля, и небо уже выглядело заметно светлее, чем пару дней назад. Совсем скоро солнце покажется над горизонтом, впервые в этом году. Макушки гор, обступивших за полярный городок, прятались в сказочной стороне облаков, подсвеченных желтым и красным. Но дома Лонгера по-прежнему укрывали глубокие синие тени. Заведующей зябко было стоять на улице в одном свитере, но она все не уходила с крыльца, тревожно глядя на дорожку и огни центральной площади. Люди спешили в магазины и домой, и редко кто останавливался, чтобы перекинуться парой слов. В тихом холодном воздухе все звуки слышались отчетливо и одновременно приглушенно, словно укутанные войлоком. Куда ж подевалась эта несносная девчонка? Неужели и вправду смогла выйти на улицу? Заведующей никак не удавалось унять беспокойство, хотя она понимала, что Элла никак не могла отпереть входную дверь, замок как-никак располагался высоко, за пределами досягаемости для детских ручонок. Нет, она, конечно, скоро найдется, как это было и с другими этой зимой. Бесит только, что непонятно, где они прячутся. Просто удивительно, что они смогли найти такое надежное укрытие. Удивительно, но не страшно. Чего тут бояться? Но это бесит, что есть, то есть. Тут заведующая осознала, что она смотрит на что-то, что ее беспокоит. В обратную сторону от центра, по направлению к отелю «Полар», тянулся отчетливый след, или, точнее сказать, два следа, прямая, как стрела, цепь отпечатков взрослых ног, а рядом крохотные детские, переплетенные со взрослыми. Разве кто-то мог забрать Эллу из садика, не предупредив? В таком случае она лично проследит, чтобы подобное больше не повторилось. В этом плане заведующая была строга. Она требовала сообщать загодя, если детей собирался забирать кто-то, кроме родителей. Две цепочки следов, утопленных в свежевыпавшем снегу, выглядели так умиротворенно. Нетронутые ни единым дуновением ветра, они отпечатались с идеальной четкостью, особенно заметные там, где на них падал свет уличных фонарей. Пустынная дорожка шла мимо новой больницы, ее солидное бледно-желтое здание в яркой подсветке высилось прямо напротив детского сада. Следы тянулись вдоль края сугроба, насколько хватало глаз. Но в тихом воздухе снова закружились снежинки. Крохотные звездочки сыпались из темной синевы неба и метались нерешительно во все стороны. Скоро следы совсем занесет. Заведующая вздохнула и зашла обратно в прихожую. Комната была заполнена разноцветными детскими одежками, разбросанными по низким полкам и вешалкам. Из-за холода дети раньше обычного пришли с прогулки. Комбинезон Эллы не висел на нужном крючке, но это еще ничего не значило. Дети постоянно бросают свои вещи, где придется. Сражаться с этим бесполезно. Но на полке не было и Эллиной коричневой медвежьей шапочки с мохнатыми ушками. Сапожки тоже пропали. Элла очень гордилась шапочкой и розовыми сапожками с белой меховой оторочкой. Таких больше не было ни у кого. Ей подарила их любящая бабушка, живущая на большой земле, и Элла никогда бы не стала их закидывать, куда попало. Если шапка и сапожки найдутся, это будет означать, что Элла где-то рядом. Детский сад находился в центре Лонгейра. Местные произносили это сочетание без всякой иронии. Только туристам казалось забавным, что слова «площадь» и «центр» используются по отношению к горстке офисов, магазинов и питейных заведений. Чужакам этого было не понять, им и в голову не приходило, что между самыми отдаленными домами Анвиталина и кранами на набережной Кюлькая лежат километры безлюдных дорог. Они замечали теней, укрывавших строения в Блюморе и Шеринге, и забывали про белых медведей, которые брели через город в сторону замерзших фьордов, неслышные, почти незаметные на снегу. А местные знали, что даже в самом крохотном селении есть центр, где можно выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. И в самом центре, в свете фонарей, разделенные мирной пешеходной дорожкой, располагались детский сад и больница. Никто никогда не видел здесь медвежьих следов. Пешеходная дорожка тянулась от отеля «Полар» через площадь, где, как живой, стоял бронзовый шахтер в каске и с лопатой в руке, и огибала здание нового отеля «Бейскамп», богато украшенного деревянными панелями. А затем она снова распрямлялась между магазином «Рибусба» и еще одним торговавшим спортинвентарем, чтобы окончательно исчезнуть на улице Хилмора Рекстона, оставив пешеходам только обочину проезжей части. Впрочем, по обочинам обычно ездили снегоходы. По дорожке ходили нечасто, в основном пользовались коротким отрезком между парковкой у офиса газеты «Свальбард-Постен» и зданием «Почтамта и банка». Или поднимались с парковки у бизнес-центра на площадь. Все больше людей предпочитали добираться на работу за рулем, так что сейчас единственными пешеходами остались бегуны и собачники. Полярная ночь уже не та, что прежде. В былые времена местные встречались на дороге и останавливались поболтать. Все знали, кто вышел на улицу, куда идет и в общих чертах, что вообще происходит. Теперь с этим стало сложнее. Тьма полярной ночи захватила городские окраины в свой плен. «Нашли Эллу», — вдруг услышала она рядом с собой голос воспитательницы старшей группы, которая вышла на игровую бесшумно, в одних носках. Заведующая медлила с ответом. Ей не хотелось без нужды пугать своих сотрудников. «Я видела у крыльца детские следы, но она ведь не могла... Даже если ей каким-то образом удалось открыть замок изнутри, она не смогла бы закрыть его снаружи, не дотянулась бы. Хотя, конечно, взрослый человек...» Она подавленно взглянула на воспитательницу. «Вы все комнаты обошли, а туалеты? Я обыскала все и даже позвонила ее отцу. Но он не берет трубку, наверное, в забое». «Вы уже сказали Туне?» Заведующая быстро огляделась. «Нет, она сидит с малышами, выглядит такой довольной в кои-то веки. Мне не хватило мужества сказать ей, что ее дочурка куда-то опять улизнула. В прошлый раз она чуть с ума не сошла». Воспитательница подняла варежку, валявшуюся на полу, и положила ее на полку. «Никак не возьму в толк, куда они прячутся. По-моему, мы уже везде искали, даже в чулане». Женщины замолчали, глядя друг на друга. Мужчина, притаившийся за сугробом, не боялся, что его кто-нибудь увидит. Он думал о детях, об их румяных щечках, о красных от мороза щечках и носиках, и о том, как мило они ими шмыгают, об их неуклюжих движениях, скованных теплыми комбинезонами, и ясных глазах, которые смотрели на него с доверчивым любопытством. Как будто он ничем не отличался от других взрослых. Ему так хотелось прижать к себе маленькое детское тельце, но он не решался даже протянуть руку, чтобы дотронуться до внимательных лиц. Дети радовались сладостям, но не поддавались на его уговоры перелезть через ограду, а сам он не отваживался перебраться к ним. В освещенных окнах садика он видел фигуры воспитательниц, одна из них подошла к стеклу и долго смотрела в его сторону. Он замер в надежде слиться с тенью сугроба, но ничего не случилось. Не слышно было ни стука резко распахнутой двери, ни сердитых окриков «Что тебе здесь нужно?». Время шло, мужчина за сугробом продрог, но шевелился лишь изредка, медленно и осторожно. И вдруг пропал. Заведующая оделась и вышла на крыльцо с задней стороны садика. Перед ней лежала детская площадка, ледовые дорожки, качели, горка и турник. В тени ограды валялись забытые санки. Эллы не было видно. Она выкрикнула ее имя, осторожно, почти что украдкой. Что, если кто-то проходит мимо и услышит? Что скажут люди, увидев, как она кричит в пустоту? Но голос ее прозвучал чуть слышно. Долетев до середины площадки, он бессильно увяз в свежевыпавшем снегу. Сарайчик лежал в густой тени, дверь запирал старый заржавелый крючок, его бы Элла сама не открыла. Но что, если другие дети заперли ее там, и никто не слышал, как она звала на помощь? Заведующая отбросила тревожные мысли и поспешила вниз по ступенькам. Дети видели заведующую сквозь отверстие в сугробе. Они захихикали, но тихо, прикрывая рты толстыми варежками. Сначала по ступеням крыльца загремели огромные сапоги, затем они увидели, как она широко шагает в своем коричневом пуховике через площадку в сторону сарайчика. И что ей там понадобилось? Магнус высунулся было из сугроба, чтобы получше рассмотреть, что она делает, но Калли довольно решительно затащил его обратно. Они сидели тихо, как мышки, и переглядывались с хитрыми минами. Прошло совсем немного времени с тех пор, как воспитательница загнала детей в помещение по причине сильного мороза, но у них карманы были набиты сластями, которые они не успели съесть, потому Калия предложил спрятаться под садиком. Все остальные дети мало-помалу зашли внутрь, и только несколько друзей притаились под крыльцом. Сейчас они потихоньку скатывались все ниже по узкому снежному туннелю. Дети понимали, что это их, возможно, вышло искать заведующая, но знали, что ей их не найти. Ведь взрослые такие глупые. Нужно подобрать нужные слова, чтобы объяснить. Просто взрослые никогда ничего не понимают. Заведующая, наверное, думала, что им не под силу открыть входную дверь. «Тупняк», — прошептал Калия, которому скоро исполнялось 6. Он был заводилой и знал все крутые словечки. «Мега-тупняк! Супер-мега-тупняк!» У него выпали 2 передних зуба, и оттого он немного шепелявил. В такие моменты оказался не настолько лихим и взрослым, как ему бы хотелось. 4 малышей пробирались все глубже в пустое пространство под зданием садика. Они старались не шуметь, но их комбинезоны со скрипом терлись о снег, и они не могли перестать ворчать друг на дружку. «Не толкайся! Это ты толкаешься! А еще ты меня сапогом пнул!» «Неправда! Это не я, это...» Звуки их голосов становились все тише и, наконец, совсем пропали. Как и большинство домов в Лонгере, детский сад стоял на высоких сваях, вколоченных глубоко в землю. На Шпицбергене были возможны только 2 способа строительства. Либо позволить дому стоять прямо на грунте и двигаться вместе с тающим и замерзающим верхним слоем вечной мерзлоты, либо строить на опорах, достаточно длинных для того, чтобы достичь глубоких слоев, которые никогда не тают. Первый способ больше всего подходил для бревенчатых строений, немного смещавшихся в зависимости от времени года. Второй применялся для каменных домов, иначе в их стенах появлялись большие трещины. Дома на сваях имели то преимущество, что, если они правильно располагались относительно розы ветров, весь снег сдувало через пустоты под домом на другую сторону. Но детский сад лежал в низине. В снежные зимы сугробы окружали здание и образовывали под ним невидимые глазу пустоты. Заведующая разрешала детям играть под садиком. Там было темно, полно щебня и мелких камней, пахло железом и землей. Пространство между сваями было низким и тесным, по крайней мере для взрослых. А поскольку родители большинства детей в детском саду угольные крошки, так или иначе имели отношение к угольной компании «Стура ножки», между опорами здания проложили коридоры, так что дети могли играть там в шахтеров. То там, то сям развесили лампы, наподобие тех, что висят в забоях, и прочее снаряжение, подарок компании. Заведующая считала, что ей удалось создать реалистичную модель шахты, где дети могли бы узнать больше о горном деле. Игры под зданием проходили летом и осенью. Зимой коридоры заносило снегом. Во всяком случае, так думала заведующая. Но кое-кто из детей обнаружил, что и зимой под садиком есть большие пустоты. Протиснувшись в провал, который всегда образовывался у крыльца с подветренной стороны, можно было соскользнуть вниз по дождевому стоку и оказаться в низком темном гроте из крепко утрамбованного снега. Дети научились рыть окошки в сторону пешеходной дорожки. Сквозь них подземелья тоненькими лучками сочился свет уличных фонарей. А дети могли сидеть и подглядывать за прохожими, или хотя бы пытаться угадать, чьи они видят ноги. Но сегодня их занимало другое. «Не вздумай перелезать через сугроб позади сарая, ты нам все испортишь», — сердито обратился Калли к одному из близнецов. «Повторяй за мной, обещаю не перелезать через забор». Трехлетка кивнул, готовый вот-вот расплакаться. «Я просто хотел взять у него шоколадку, я не...» Он шмыгнул носом и вытерся рукавом. «Ну-ну», — с сомнением откликнулся Калли. «Но если это повторится, то я оторву второе ухо от твоей кроличьей шапки». «Блин, не будь таким злым!» Магнус смутно почувствовал, что ему следует по возможности не пасовать перед ровесником. «Не надо ругаться!» — возмущенно воскликнула Элла. Мальчишки разом обернулись и зашикали на нее, ведь она все-таки была девчонкой. «Ингрид может нас услышать. А ну, тихо, все трое!» Последнее слово, как всегда, осталось за Калли. Он засунул руки в карман своего комбинезона. «Что там у вас, а?» И вытянул три карамельки и маленький пакетик леденцов. Под его пристальным взглядом остальные тоже выложили на снег свою добычу. Они поделили сладости поровну и поспешили набить рты. Какое-то время дети сидели относительно мирно и тихо жевали. «Думаешь, это тебя сейчас шестой толкнул?» — спросила Элла Калли. «Нет никакого шестого». Калли окинул ее строгим взглядом. «Только дураки в такое верят. Салаги!» Отец Калли проработал в шахте больше 20 лет. «Что еще за шестой?» — спросил близнец и боязливо оглянулся. «Ну, типа в шахте за бригадой кто-то идет», — пояснил Калли с высокомерной миной. Близнец смотрел на него непонимающе. «Ну, бригады, шахтеры, то есть, они копают уголь в самой глубине забоя. А в шахте темно, знаешь ли, темнее, чем здесь, наверное. И вот, если, значит, если кто-нибудь обернется, чтобы посмотреть, что делает другой, тогда они видят, что их стало на одного больше. Если их пятеро, то кажется, будто уголь копают уже шестеро. Вот кто такой шестой? Но это только такие, как Эллен папа, такие новички верят в привидения». Элла потупилась, ей хотелось вступиться за отца, но она не знала, что возразить. «А вот папа в шестого верит, он его видел», — сказала она наконец. Но Калли не удостоил ее ответом, разговор ненадолго смолк. «Как думаете, можно залезть еще глубже под дом?» — внезапно спросил Магнус. Он уже съел все свои сласти. Калли пожал плечами, но Элле стало интересно. «Проверим?» Она полезла глубже в низкий туннель, уходивший в темноту. Мальчишки наклонились посмотреть, и Магнус медленно пополз вслед за ней. Вскоре Элла тихонько вскрикнула. «Помогите, меня завалило, и нападало снега за шиворот! О, вот это да, здесь настоящая пещера! Ай да, за мной!» Но Калли дернул Магнуса за ногу и закричал, что им нужно вернуться к выходу и посмотреть, зашла ли заведующая обратно в дом. «Я замерз!» — шмыгнул носом близнец. «Уходим, а?» Калли первым вылез из-под крыльца и убедился, чтобы никто не увидел их в окно. Он осторожно поднялся по ступенькам и пару раз постучал в дверь. Изнутри второй близнец пододвинул скамейку и забрался на нее, чтобы дотянуться до замка. Тут ему пришлось немного повозиться. Справившись с защелкой, он убрал скамейку на прежнее место. Один удар по двери дал Калли понять, что можно заходить. Тем временем Элла барахталась в тесном снежном туннеле, пытаясь выбраться наружу. Она вспотела от натуги и расстроилась, что ее не подождали. Когда Элла наконец вылезла, другие были уже в помещении, и она забыла закрыть за собой защелку. За оградой садика по пешеходной дорожке зашаркали ноги в больших кожаных сапогах. Они немного потолкались на месте, потому что мужчина, обладатель сапог, какое-то время стоял и слушал голоса детей под домом. Он улыбался своим мыслям, мечтательной улыбкой на удивление красивой на его уродливом лице.